Иронично слышать подобную фразу из ваших уст. Я знал, что ты так скажешь. Становишься предсказуемым, друг мой. Или вы настолько хорошо изучили мою личностную матрицу. Кто знает, кто знает. Между тем, чтобы идти, куда глаза глядят, и тем, чтобы следовать намеченному маршруту, есть большая разница, не думаешь, Иссей. Улыбнулась Арджента. Много думать, вредно для здоровья и пищеварения. Пожалуй, во избежание, лучше сменить тему, заодно обсужу то, ради чего пришел изначально. Кстати, на выходных у нас планируются небольшие посиделки, сам явно не будет против твоего присутствия. Услышав это, церковница едва заметно смутилась, опустив взгляд. Почему она лично не попросила меня? Неожиданно робко поинтересовалась Асе, бросая на меня косой взгляд. Потому что кое-кто постоянно находится вне связи, а мне удобнее после занятий сюда заглянуть, чем ей бежать через половину города, честно соврал я, не желая говорить, что мелкая попросту стесняется сама это предложить. Носитель. Нет, серва, я не хочу гадать насчет того, почему моя младшая сестра смущается приглашать другую девушку к себе в гости. И, нет, мне не интересно, почему Арджента так реагирует на Самы. Взрослые дети, сами между собой разберутся. Гаспера жалко. Что-что, ничего, носитель, вам послышалось. Ну, в таком случае, Асе, все еще сверля глазами пол, постучала указательными пальцами друг об друга. Я загляну. Вот и прекрасно, широко улыбнувшись, поднялся на ноги и, не в силах подавить порыв, мягко потрепал монашку по макушке. А насчет дальнейшей жизни, меньше думай о будущем и наслаждайся настоящим. Поверь, я в этом разбираюсь. Подмигнув окончательно смутившейся церковнице, направился к выходу, игнорируя полный сарказма смешок серва. Упав на кровать, закинул руки за голову, направив взгляд в потолок. Странно все это, если так посмотреть. Мне уже почти 20 лет, я успешно поступил в университет, встречаюсь с девушкой около 2 лет. Серва, напомни потом дату годовщины, и вокруг почти ничего не происходит. То есть за то время, которое прожил здесь, произошло от силы 2 крупных события. Культисты, чье появление до сих пор не имеет никакого смысла в общей картине мира, и нападение Кокобеля. Все, это действительно странно. Где толпы вражин, жаждущих уничтожить город, обесчестить женщин и сотворить всяческое зло во имя зла? Где гении, плетущие интриги за спиной героя, раз за разом подталкивая его все ближе к пучине отчаяния, дабы он, превозмогая и потея кровью, пытался достичь победы? Где канон-то? Вы уже, вроде, смирилась с его отсутствием, с отсутствием канона, смирился, но с отсутствием каких-либо событий, нет. У меня слишком спокойная и размеренная жизнь. Носитель, вы об этом мечтали. Серва, как бы ты ни старался, я частично остаюсь обычным человеком, и мне присуще пресыщение. Очень сложно получать удовольствие от еды, если постоянно употреблять в пищу одно и то же. Иногда требуется разнообразие, желательно, такое, чтобы кардинально отличалось от привычного вкуса. После сладкого, соленое, после соленого, кислое, поскольку иначе теряется основная ценность любимого блюда. Проще говоря, вам тяжело от того, что вы сами себя ограничиваете в собственных возможностях. Не сказал бы, скорее, тот факт, что нет необходимости их проявлять. Может быть, в таком случае, стоит пересмотреть свои взгляды на дальнейшую жизнь, задумчиво хмыкнул, прокручивая в голове предложение товарища, невольно вспоминая, что сам сказал Лоси накануне вечером. Пока будем отталкиваться от того, что вокруг, дальше посмотрим. Тем более, сейчас ко мне собирается нагрянуть гость. Не стой за дверью и заходи, негромко произнес вслух. Раздался тихий скрип и в комнату аккуратно проскользнула Самы. Не разбудила, девушка щеголяла в одной из моих старых футболок, доходящей ей до середины бедра и постоянно спадающей с одного плеча. «Звездочка, ты же знаешь, что я не умею спать», — усмехнулся. Младшая сестра прошлепала босыми ступнями по полу и забралась на кровать, прижимаясь ко мне. Помню, она вздохнула и устроилась поудобнее, нагло закинув на меня ногу и используя мое правое предплечье в качестве подушки. Порой даже завидую. Почему? Свободной рукой аккуратно заправил пряди, упавшие ей на лицо, за ушко, с теплом замечая, что она спустя столько лет не снимает ту самую подаренную мной заколку. Опять не уснуть из-за навязчивых мыслей, малышка потерлась щекой об ладонь, прищурив глаза, как котенок, ей-богу, угу. Просто случайно представила, что ты закончишь универ, уедешь куда-нибудь, оставив меня здесь», – пробормотала она. «Вроде и понимаю, что в любом случае мы будем видеться, где бы ты ни был, да и никогда не бросишь, но…» Самосудорожно вздохнула, еще сильнее прижимаясь, стискивая в тонких пальцах мою футболку. «Все равно страшно стало и грустно», – под конец ее голос скатился в плохо различимый шепот. «Это нормально», – повернув и наклонив голову, поцеловал сестру в лоб. «Главное, чтобы этот страх не начал управлять твоими действиями. Ты ведь точно меня не оставишь?» Малышка подняла взгляд, смотря мне в глаза. Мягко улыбнулся, погладив ее по щеке. «Куда от тебя денусь? С момента рождения и до самого конца, я всегда буду рядом». Коротко всхлипнув, Сама прильнула ко мне, обхватывая руками за шею и пряча лицо в грудь, глухо пробормотав. «Я люблю тебя, братик». Прикрыл глаза. «Поверь, я тебя тоже. Больше всего на свете». Глава 39. «Значит, опять собираетесь в путешествие?» На мой вопрос мама кивнула и мягко улыбнулась, ставя передо мной тарелку с огромным рисовым омлетом, на котором кетчупом было нарисовано сердечко. «Опять будете его по краям объедать? Самое вкусное стоит оставлять напоследок. Мог бы уже запомнить, учитывая, сколько лет я это делаю». У Гора вновь получилось уйти в отпуск на 2 недели. Упускать такую возможность не хочется. Мики вытерла руки кухонным полотенцем и села напротив, с любовью смотря за тем, как я уминаю завтрак. Сама женщина ограничилась лишь чаем, и уверен, что, если спрошу, то получу ответ в духе. Наелась в процессе готовки. «Смотри, мы всегда готовы взять тебя с сестрой, а вариант только меня или только Сама не рассматривается», усмехнулся, не забывая орудовать столовыми приборами. «Сынок», мать издала короткий смешок, «вы всегда идете в одном комплекте. Куда ты, туда и малышка, и наоборот. Порой, мне кажется, что вы друг от дружки до старости не отлипнете. Плохо, что ли?» «Хорошо», не удержался от чуть ехидной ремарки, из-за чего матриарх семейства показательно погрозила мне пальцем. «Ладно, ладно, в любом случае нам не хочется мешать вашему романтическому рандеву». Под конец подмигнул, вызвав у матери приток румянца к щекам. «Исы». Она шутливо нахмурилась, но затем, ненадолго замерев, мечтательно вздохнула. «Хотя не буду отрицать, в последнее время твой отец будто вернулся в прошлое, ведет себя, словно юнец. Ты про тот случай, когда он посреди дня пришел с огромным букетом роз, или про то, как он решил исполнить серенаду под окном?» Подлил масла в огонь, заставив Мики смутиться еще сильнее. «Не напоминай. После последнего раза мне до сих пор перед соседями стыдно. И что на него нашло?» Пробурчала женщина, отводя взгляд в сторону и неосознанно сминая края фартука пальцами. «Стыдно-то стыдно, но я успел краем глаза увидеть выражение лица мамы в момент исполнения песни. Еще и всю ночь пришлось держать звуковой барьер вокруг их спальни. В некоторые моменты я действительно ненавижу свою чрезмерно развитую сенсорику. Все-таки нам уже не по 20 лет. Ну, визуально, да, 20 точно никто не даст. Тем не менее, организм, что у отца, что у матери, примерно на этом уровне находится. Не зря столько времени потратил, поправляя их здоровье. Соответственно, поэтому Гора ударился во все тяжкие, наслаждаясь буйством гормонов. А Мики, как бы ни ворчала, подобному только рада, вновь чувствуя себя любимой и желанной. А что до мнения посторонних личностей, которые только могут скрежетать зубами и завидовать, могу лишь посочувствовать. В таком случае, процесс самолаживания останавливаем, пока будем поддерживать на текущем уровне. На ближайшие несколько декад родителей ничего подкосить не должно, а дальше посмотрим. Захотят полноценно ощутить себя молодыми, сделаем. Не захотят, ничего не попишешь, люди взрослые, решения принимают самостоятельно. Поспешу заметить, что вечно продлевать их жизнь у нас пока не получится ввиду нехватки ресурсов. Я и не говорю, что хочу этим заняться прямо сейчас. Данный вопрос пока не занимает первостепенного значения. Базовые цели в любом случае выполнены. В этот момент на кухню чуть ли не заползла сонная Сама, так и не удосужившись нацепить что-то, кроме моей старой футболки. Мики, посмотрев на дочь, покачала головой, но ничего вслух не сказала, уже смирившись с подобным поведением. «Утро, мам», дежурно чмокнув женщину в щеку, сестренка добралась до меня и, зевнув, уткнулась лбом в мое плечо. «Спать хочу». «Так спала бы», вздохнув, погладил ее по голове. «Нельзя», все еще в полудреме протянула малышка. Обещала Рури пройтись по магазинам и Касси заглянуть. Еще очередной зевок. Гаспер хотел встретиться. «Какая ты у меня занятая», хмыкнула и, подхватив девушку на руки, усадил на свое место. «Для этого нужно зарядиться энергией». Микки за это время успела поставить перед ней тарелку с шоколадными хлопьями, залитыми молоком. «Спасибо», в этот раз поборов зевок, Сама было приступила к завтраку, но, замерев, посмотрела на меня. «Милая, и не думай, тебе уже не 6 лет, чтобы брат тебя кормил с ложечки», тут же вмешалась матриарх семейства. «И ты, Иссей, хватит потакать ей во всем, она же без тебя пропадет, когда постарше станет. Значит, буду с братом до конца», пожала плечами мелкая и затем, фыркнув, добавила. «Плохо, что ли? Хорошо. Ками сама, вы оба», не договорив, Микки пораженчески вздохнула, приложив ладонь к лицу. Мы с Самой переглянулись и одновременно рассмеялись. «Нет, в жизни определенно есть своя прелесть, вопрос в том, каким образом ее нужно искать. Через бесконечные попытки познания самого себя, тем самым постоянно искажая собственную точку зрения в поиске идеального ракурса или стараясь подстроить реальность под личные предпочтения. Так или иначе, самое главное – факт действия как такового, поскольку, стоя на месте в ожидании манны небесной, единственное, что получишь – птичий снаряд прямиком на макушку. «Иссе, вновь думаешь о чем-то сложном и недоступном обычным смертным?» Услышав голос девушки, приоткрыл один глаз. «С чего ты взяла, милая?» Чуть приподнялся, облокотившись спиной об спинку кровати. Акина, стоящая по центру комнаты, крутанулась вокруг своей оси, придирчиво рассматривая отражение в ростовом зеркале у шкафа. «В такие моменты ты обычно неподвижно застываешь», она собрала волосы в 2 хвоста, пытаясь прикинуть, как будет смотреться такая прическа. «Иногда кажется, будто вовсе дышать перестаешь. Что думаешь, классический хвост или придумать что-нибудь интересное?» И, не дав мне ничего ответить, Химеджима обернулась и наклонилась, позволяя мне насладиться всеми преимуществами кофты с вырезом. «Только посмей сказать что-нибудь в духе. Ты идеально в любом виде или как-то так», брюнетка прищурилась. «Обижусь. Хоть она и шутит, но подыграть ничего не мешает. Зачем обижаться на правду?» Вскинул бровь, однако девушка осталась непоколебимой. «Эх, а раньше бы смутилась. Мистер», приблизившись к кровати, Акина присела на край и положила ладонь на мое бедро. «Я с тобою ему времени вместе провела, поэтому нет ничего странного в появлении иммунитета к столь простым комплиментам. Тонкий намек, что мне нужно поработать над более изощренными». Усмехнулся, не делая никаких движений. «Кто знает», задумчиво протянула демоница, прикладывая пальчик к губам и глядя на меня сквозь полуприкрытые веки. «Я не против экспериментов. Правда?» Наклонил голову и затем, без какого-либо предупреждения, дернул на себя взвизгнувшую от неожиданности девушку. После небольшой борьбы, подмяв Химеджиму под себя, навис над ней на вытянутых руках. «Тогда, может быть, никуда не пойдем и останемся здесь», намекающе подмигнул. «Иссе». Надувшись, брюнетка хлопнула меня по груди. «На улице такая хорошая погода, а ты хочешь сидеть без дела в 4 стенах? Почему без дела, и почему сидеть? Есть варианты куда интереснее, включающие в себя дополнительную физическую активность. Вот теперь у меня получилось добиться легкого покраснения ушей девушки». «Пошляк», смущенно отвернулась Акина, не рискуя встречаться со мной взглядом. «Кто такое вслух говорит? Хаем, дай подумать», ехидно осклабился, делая вид, словно что-то вспоминаю. «Ах, да, точно, в прошлую субботу ты говорила в точности, Иссе». Демоница закрыла мой рот ладонью, теперь окончательно запунцовив. «Ты», извернувшись, поймал ее указательный палец губами, не скрывая эмоций во взгляде. «Нет-нет», с заметным усилием оттолкнув меня, Химеджима прижала руки к груди. «Знаю тебя, один раз поддамся, и потом до ночи отсюда не выберемся. Не вижу в этом ничего предосудительного», вздохнул, поднимаясь на ноги. «Я прекрасно понимал, что проиграл битву еще задолго до ее начала, но сдавать позиции без намека на борьбу, так было бы неинтересно. Ладно, куда мы там собирались?» Поправил ворот футболки, демонстративно смотря в противоположную сторону. «Просто пройтись, милый, ты ведь не обиделся?» Присев, Акина аккуратно дернула меня за штанину. «Какие обиды? Разве для этого есть повод?» Излишне резко отозвался, с трудом сдерживаясь от смеха. «Опять пародируешь?» Цокнув языком, девушка расслабленно выдохнула. «Иногда действительно сложно понять, серьезен ты или шутишь. Я всегда серьезен, даже когда кажется, что я не серьезен, я серьезен. Серьезно серьезен, дорогая», для острастки шумно фыркнул, вздернув нос. Демоница поначалу округлила глаза, осмысливая мою фразу, а затем рассмеялась, прикрывая лицо ладошками. «Дурашка», поднявшись и стоя босыми ногами на кровати, Акина притянула меня за плечо и чмокнула в щеку. «Одевайся уже и пошли». «Сказано, сделано». «Так понимаю, по старым чертежам, без плана и на чистой импровизации», поинтересовался я после того, как галантно протянул Химиджиме руку, дабы она элегантно спустилась по ступенькам. В этом не было никакого смысла, но при этом в подобной бессмыслице и заключался весь смысл. «Разве импровизация не является формой плана?» — улыбнулась моя спутница, беря меня за ладонь и переплетая наши пальцы. «О, вы хотите устроить диспут на данную тематику? Поспешу заметить, что я в скором времени собираюсь приступить к написанию диссертации по ней», — залихватски поправил волосы, которые, по просьбе Акина и Самы, перестал сбривать почти под ноль. «И какое название?» — поддержала мою игру девушка, поправляя соломенную шляпу с длинными краям, спасающими от лучей солнца, бьющих в глаза. «Хо-хо, думаете, что так легко сможете получить столь засекреченную информацию?» — цокнул языком. «Бесспорно, ваша красота – оружие, с которым справится не каждый, однако так просто меня не взять. Ара, значит, сегодня мне в спутнике достался крепкий орешек?» Химеджима сделала жест, словно прикрыла лицо невидимым веером. «В таких обстоятельствах не остается ничего другого, как использовать весь доступный арсенал. Приложите все усилия, однако, воспользовавшись тем, что вокруг нас не было никого, лишь пустая тропинка аллеи», — подхватил Акина за талию и поднял в воздух, прижимая к себе. «Мое сердце и разум уже заняты другой. Невозможно». Демоница, не пряча довольной улыбки, обхватила мое лицо ладонями и чуть наклонилась. «Кто она? Покажите ту, что посмела затмить меня». Сохраняя каменное выражение лица, величественно проронил: «Вы можете видеть ее в отражении моих глаз». Тишина, шелест листьев, обдуваемых приятным летним ветерком, и дружный смех. «Камисама». Химеджима, все еще хихикая, провела кончиками пальцев по моим скулам. «Ты понимаешь, что со стороны мы похожи на двух идиотов?» «Похожи?» — вскинул бровь. «Ладно, ладно, мы и есть два влюбленных друг в друга идиота», — фыркнула Акина и, извернувшись, чмокнула меня в лоб. «Отпускать не собираешься?» «Ммм», — чуть подкинул ее, вызвав короткий вскрик. «Даже не знаю. В принципе, не вижу в этом смысла. Разбалуешь. А ты против?» «Когда я была против?» Химеджима украдкой огляделась и тихо добавила: «Однако я хочу немного по-другому». «И как же?» — уточнил, на что девушка тихо прошептала свою просьбу. «Мне же оставалось», — вздохнув, — «покачать головой». «Тебе точно не тяжело?» — смущенно уточнила Акина. Я поднял взгляд, смотря на девушку, которая теперь буквально восседала на моей шее, словно ей снова стукнуло 7 лет, и просто улыбнулся. «В определенные моменты времени меня терзают смутные сомнения, что вы явно перегибаете палку в своем поведении. Это любовь, друг мой. Очень смешно, носитель. Ты сейчас ставишь под вопрос мои чувства?» «Нет, вот то-то же. Ну, как прошло ваше свидание?» — заинтересованно спросила Риас, заняв любимое место на диванчике в комнате университетского студсовета. «Как обычно», — чрезмерно спокойно отозвалась Акина, не отвлекаясь от изучения сортов чая, разложенных по тарелкам перед ней. «Что-то случилось. По какой-то причине она избегала встречаться взглядом с подругами. Как бы да, но как бы нет», — тактично протянула Сона, привычно узурпировав кожаное кресло у окна кабинета. «Иса на вас дурно влияет, Ситрисан», — чуть насмешливо пробормотала Химеджима, покачав головой. «Раньше вы избегали использовать подобные фразы». «Да», — председатель вопросительно посмотрела на Гримари. «Давно, достаточно давно, чтобы я перестала обращать на это внимание», — пожала плечами оловолосая демоница. «И ты молчала?» Сняв очки, младшая сестра Левиафан протерла линзы батистовым платочком. «Ты не спрашивала», — парировала любимая родственница Люцифера. «Сначала не посчитала нужным поправлять тебя, а потом», — она вздохнула, — «потом стало слишком поздно». «Рез». Сона было открыла рот, но, шумно выдохнув, опустила голову и помассировала переносицу. «Вернемся к первоначальной теме, по которой мы сегодня все собрались здесь, а именно». Ситри ненадолго замолчала, заставляя присутствовавших девушек внимательно на нее посмотреть, и, добившись нужного эффекта, закончила: «Акина, как долго ты собираешься скрывать от Иссе свою демоническую природу, и собираешься ли вообще раскрываться?» Химеджима замерла с занесенной над чайными листами рукой. «Мы понимаем, что это не совсем наше дело», — тактично подключилась Риас. «Однако нам важно знать, если не ваше, зачем спрашивать?» Неожиданно резко огрызнулась брюнетка, пряча руки за спиной. «В прошлый раз я доступно объяснила, почему передумала его втягивать во все это. Он обычный человек». «Тише, тише», — подняла ладони перед собой Гримари. «Никто не говорит, что ты прямо сейчас должна взять и раскрыть все карты. Я понимаю, боишься, что он может пострадать». Ее заместительница поморщилась, старательно отгоняя возникший перед глазами образ светловолосого мужчины в костюме. «Но ты не думала, что слишком сильно накручиваешь себя?» Алловолосая демоница решила ограничиться максимально обтекаемой фразой, не желая излишне тревожить незажившие раны подруги. «Слишком сильно», — вскинула бровь Акина, заставляя себя сесть на кресло. «Зачем, повторюсь, обычному человеку окунаться во все это? От многих знаний, многие печали. И она мне еще что-то говорит о дурном влиянии», — едва слышно пробормотала себе под нос Сона. «И вообще, не вы ли отказались брать его под свою защиту тогда, потому что это принесет кучу проблем?» Химеджима распалилась еще сильнее, однако стоило ей договорить последнее слово, как девушка коротко хмыкнула, подозрительно прищурилась и процедила: «Или планы неожиданно поменялись? Что, неожиданно увидели в нем скрытый потенциал, потребовавший немедленного вмешательства?» Вовремя поняв, что умудрилась слегка перегнуть палку, брюнетка шумно выдохнула через нос и застыла, прикрыв глаза. Гримари медленно подошла к заместительнице и нежно обняла ее, отчего Акина немного расслабилась, тем не менее не поспешила обнимать главу в ответ, ограничившись: «Простите, ничего страшного, мы все понимаем». Риас зыркнула в сторону Ситри, на что та кивнула: «Но ты нас тоже пойми, ты права, обстоятельства изменились, однако мы об этом узнали совершенно недавно, и от этого порой хочется кого-нибудь стукнуть», — мрачно произнесла Сона, скрестив руки на груди. «Вечно держат все в тайне до последнего момента, а затем вываливают на голову. В двух словах, возможно, в скором времени получится сделать Иссе демоном». Высшие демоницы ожидали какой угодно реакции на озвученную информацию, но не того, что Химеджима фыркнет и грустно рассмеется. «Думаете, он на это согласится?» — девушка приподняла уголки губ. «Иссей не идиот, и, скорее всего, давно догадался, что у меня и вас есть секрет, и при этом продолжает старательно делать вид, что ничего не понимает», — запрокинула голову назад Ситри. «Поверь, я прекрасно об этом осведомлена, не зря с ним столько общаюсь. Каким образом это помешает ему принять предложение?» — уточнила Риас, не спеша выпускать подругу из объятий. Вместо этого она села рядом, притягивая брюнетку к себе поближе и начиная поглаживать по голове, будто младшую сестру. «Не в его характере», — глухо ответила Акина, пряча лицо за длинной челкой. «Уверена», — хмыкнула Сона. «В студсовет он вступил? Вступил. На море поехал? Поехал. Встречаться с тобой — это уже лишнее», — оборвала ее Гримари. «В любом случае, мы не узнаем, пока не спросим напрямую. И что будет, если он откажется?» Химеджима не пыталась скрыть горечь в голосе. «Поэтому мы тебя об этом заранее предупреждаем». В кабинете воцарилось недолгое молчание, пока каждый был занят своими мыслями. «Сколько у меня времени?» — в конце концов проронила брюнетка. «Точно не скажу, но не слишком много». «Она слишком поздно сообщила», — недовольно покачала головой Ситри. «Она?» — недоверчиво посмотрела на нее Акина. Сона мягко улыбнулась. «Она, по-твоему, есть кто-то другой достаточно сумасбродный, чтобы желать взять к себе в свиту обычного человека?» «Холодно, холодно, чертовски холодно», — зябко передернула плечами Серафал, недовольно накуксившись. «Левиафан, ты буквально владеешь льдом. О каком холоде может идти речь?» — скосил на нее взгляд от жука, продолжая настраивать артефакт. «Владею, не спорю. Однако», — владыка ада топнула ножкой, — «почему я, королева льда, вместо того, чтобы творить искусство, выступаю в роли обычной батарейки?» «Потому что у тебя», — Вельзевул причмокнул губами, — «вообще, без обид, но ты бесполезная». «Что?» — у старшей Ситри дернулась нижняя века. «Сазик занят с переговорами, Фалбиум работает над охраной, я управляю строительным артефактом, а ты пополняешь его энергией. Хаем, получается, ты не бесполезна?» От жука постучал пальцем по подбородку. «Прости, значит, я ошибся в своих суждениях. Ты очень полезна, Левиафан. Продолжай в том же духе. Ходишь по тонкому льду, Вильзи», — не скрыла угрозы в голосе девушка. «Под нами буквально километры льда. Это идиома. Я знаю. А я знаю, что мне не нравится торчать посреди Арктики, ожидая, пока ты закончишь возиться с этой штукой. И, вообще, кому пришло в голову проводить саммит именно здесь? Чем плохи те же Мальдивы?» Раздраженный возглас Серафалехом прошелся по ледяной пустыне, объятой снежными бурями. «Не ворчи, еще спроси, почему именно мы должны этим заниматься, а не наши подчиненные», — отозвался от жука, не отвлекаясь от настройки артефакта. «Мы-то понятно, что с Мишей и Ази, они наготовенькое придут», — надулась Сера. «У них свои задачи», — невозмутимо ответил Вильзевул. «Ты все прекрасно знаешь, зачем спрашивать очевидное?» Старшая Ситри запрокинула голову и издала протяжный стон. «Вильзи, теперь у меня нет никаких сомнений, почему ты не пользуешься популярностью у девушек. Я слишком умен», — Серафал наградила друга нечитаемым взглядом. «Работай молча», — в итоге обреченно пробормотала владыка ада. «Когда-нибудь додумаешься». «Так, а вот теперь я не понял». Глава 40. Забавно порой жизнь крутится. Вроде ожидаешь одного, боишься второго, но на деле выходит третье, причем, зачастую, то, чего, в принципе, предугадать было невозможно. Цель покинула пределы города и направляется в лесную зону. «Понятно». Помешав ложечкой чая и отодвинув кусок лимона в сторону, отпил горячего напитка. Погода на улице стояла солнечная, безветренная, многие прохожие, мучаясь от жары, обмахивались веерами или свернутыми газетами, попутно ища место с тенью или чем-то другим, способным спасти от летнего зноя. «Извините, вам больше ничего не нужно?» Подошедшая официантка мило улыбнулась, смаргивая капли пота. «У нас как раз подоспела фирменная окрошка». «Звучит, конечно, соблазнительно», — встретился с девушкой взглядом, из-за чего та забавно прижала меню к груди. «Но я откажусь, в следующий раз обязательно загляну». Вытащив из кармана купюру, по стоимостью многократно превышающую цену чая, протянул ее работнице, сопроводив короткой репликой: «Без сдачи». Но немного зависла особа, не решаясь взять банкноту. «Считайте это чаевыми за качественное обслуживание», — надавил я, приподнимая уголки губ. Видимо, этих слов хватило для того, чтобы официантка перестала мучиться угрызениями совести. «В таком бизнесе такое только мешать будет», — взяв деньги, поблагодарила и поспешила к следующему клиенту, напоследок наградив меня долгим взглядом из-под полуприкрытых век. «Если бы Акина вас сейчас увидела, то пришлось бы выслушать немало лестных высказываний, касаемых правил поведения занятого мужчины в обществе. Кто же виноват, что обычная вежливость в современном мире расценивается совершенно в другом ключе, нежели раньше?» Вздохнув, допил не успевший остыть напиток и, как десерт, заел его чуть размякшим лимоном. «Эх, обожал так в детстве делать. Когда будем выступать? Цель уже находится в нужной зоне. А есть смысл спешить? Дай мне насладиться чувством приятной ностальгии». Подперев голову кулаком, проводил взглядом хрипло клокотавшую копейку, промчавшуюся по улице, зияя плохо закрашенной ржавчиной. «Вы всегда можете побывать здесь в любое другое время. Зачем? Вот, честно, почему я должен переться в небольшой городок, в часе езды от Новосибирска, особенно после того, как закончу со всеми делами?» Почесал щеку, покрытую густой щетиной. «Наблюдатели? Никого. Странно. Обычно кто-нибудь сразу появляется и маячит на границе восприятия, отслеживая мои действия. Я ведь даже немного пошумел, чтобы внимание привлечь, однако до сих пор никакой реакции. Неужели я им, наконец-то, надоел?» Поднялся на ноги и, отряхнув полы пальто, взгляды проходящих мимо людей то и дело останавливались на мне ввиду достаточно выделяющегося вида, неспешно побрел в сторону маячка, с пару недель назад установленного серва. «Что думаешь, берем его без лишнего внимания или изобразим что-нибудь эдакое? А вам хочется тратить время на бесполезные телодвижения? На что еще его тратить в таком случае? Сейчас я только и делаю, что страдаю откровенной фигней с точки зрения логичного обывателя. Нет бы покорял вершины пищевой цепочки, собирая верную паству и гробастая власть при помощи полученных навыков. Вместо этого брожу по миру, ищу носителей священных механизмов и нагло их экспроприирую в пользу научного сообщества в твоем лице. Вы не стали отказываться, когда я предложил данный план. Ну, учитывая, каких размеров плешь ты мне проел со своим недостатком энергии, не мудрено, что с моей стороны не последовало возражений. Тем более, чисто с моральной точки зрения, я поступаю даже правильно, никаких душевных терзаний и прочего. Тем не менее, вследствие поставленных требований, найти подходящих реципиентов крайне сложно. Извини, друг, но иначе никак. Или думаешь, что я соглашусь ловить каждого встречного, забирая от него силы? Совсем маньяка из меня делать не стоит, расстроюсь. Радуйся, что я не против того, чтобы ты ломал базы данных правоохранительных органов, выискивая нужных кадров. Вообще-то, вы сами предложили озвученный способ, хмыкнул. И вот как прикажешь на тебя вину перекладывать, если постоянно оперируешь голыми фактами, весь интерес спора убиваешь. Это вам не мешает переругиваться со мной на протяжении многих лет, носитель. Когда-то моя супруга сказала, что я и буддийского монаха, давшего обет молчания, до белого коленя довести могу. Было бы желание, возможность всегда найдется. За то время, пока я вяло перебрасывался с серво бессмысленными репликами, успел выйти за пределы городка. Втянув носом свежий воздух, хоть местный электродный завод и делал все возможное, чтобы помешать чистоте окружающей среды, прикрыл глаза, прикидывая расстояние для блинка. Переться до цели на своих двоих я точно не собирался. Очередной источник энергии, используя терминологию моего верного товарища, не представлял из себя ничего особенного. Обычный мужчина, 32 года, уроженец центральной России, сваливший сюда в поисках хорошей жизни. С последним вышло неудачно, поэтому сей уникум не придумал ничего лучше, чем связать свою судьбу с не самым легальным бизнесом по поставке лекарств. И, о чудо, у него абсолютно вовремя обнаружилась способность синтезировать некоторые вещества буквально из воды. Как он решил использовать подарок небес, гадать нет никакой надобности. Власти его взять не смогли, несмотря на все наводки и многочисленные жалобы, видимо, еще и крыша имеется, однако держали на кончике карандаша. Ну, мне вопросы закона немного по боку на текущий момент, да и обиды криминальных авторитетов среднего пошиба не слишком-то пугают. Скорее, они должны бояться лишний раз мне под руку попадаться, смахну, не заметив. Знаете, носитель, кажется, через десяток-другой лет у нас с вами исчезнут любые причины для споров. Правильно мыслишь, я тебя на путь истинный направлю, тут сомнений нет. Серво насмешливо хмыкнул. Я же в этот момент использовал телепортацию, возникая ровно перед дверью в кривую хибару, которую преступник использовал в качестве временного укрытия. Перекатился с пятки на носок, раздумывая, каким бы образом поступить с мужчиной, не заметившим мое появление и вовсю химичащим что-то за столом. На стиле или не на стиле, хм, впрочем, чего я себе голову забиваю. Раз хочется, значит, сделаю. Все равно на итог никак не повлияет, а хотелки почесать смогу. Одни плюсы и никаких минусов. Определившись и заработав усталый вздох серва, понявшего мой замысел, занес руку и несколько раз постучал по двери. Кто-нибудь дома, как же все-таки приятно на родном языке говорить, нарадоваться не могу. Внутри здания раздался грохот. Сквозь стену я наблюдал за тем, как мужчина судорожно роется в ящиках, судя по всему, ища оружие. Найдя пистолет, он нервно снял его с предохранителя и спрятал за спину, с опаской смотря на дверь. Мда, то есть решил именно так, с головой явно имеются серьезные проблемы. Впрочем, мне же лучше. Эй, кто-нибудь, считаю до трех, запрокинул голову, смотря на облака, медленно плывущие по небу. Раз, сосны тут все-таки красивые. Два, эй, мужик, ты реально собираешься, как вкопанный, стоять на одном месте? Спрятаться желания нет, или, не знаю, придумать хоть какой-нибудь план? Три, понял, согласен, порой, простота, лучшее решение. С силой пнул дверь, вышибая ее с хлипких петель. Поднявшаяся с пола пыль даже не успела осесть, как воздух вздрогнул от серии выстрелов. Так понимаю, это вместо приветствия. Щелчком пальца показательно отбросил пулю, увязшую в стационарном щите в 10 сантиметрах от моего лица. Своеобразно, но не скажу, что дружелюбно. «Ты кто такой?» — шепеляво взвизгнул заросший мужик, продолжая сжимать в руке пистолет. «Еще один шаг и стреляю. Да на здоровье!» — пожал плечами, двинувшись в его сторону. Выстрел. Очередная пуля бессильно сплющивается об барьер. Только вот нюанс, следующий снаряд поймал в ладони, смяв его, откинул в сторону. Не догадываешься, какой, я работаю на таких людей, что тебе, не дав ему договорить, схватил за голову и поднял в воздух, пользуясь превосходством в росте. Начинаю ассимиляцию. Память стирать, только подрихтуй по старинке. Все равно, насколько я понимаю, в мире пока что есть лишь одно существо, способное так поглощать артефакты. Опять же, догадаются об этом исключительно в том случае, если прежде знали, что данный нарушитель закона владел механизмом. Что до реакции властей и его начальства, пусть делают, что хотят, мне все равно. Принято. Все, я закончил. Отлично. Откинув бессознательного тела в сторону, обвел взглядом помещение, в частности, уделив внимание столу с кучей склянок, содержание которых мне было косвенно известно. Щелкнув пальцами, сжег почти все, оставив целых пару колб, так, для вещественных доказательств. Серва, кто-нибудь на огонек собирается заглядывать или все так же тихо? Проверяю. Пользуясь возможностью, достал из кармана портсигар и, покрутив его в пальцах, раскрыл. Он до сих пор пустовал, и я даже не понимаю, зачем продолжаю таскать с собой, но было в этом что-то согревающее душу. Фиксирую искажение пространства. Анализ. Телепорт. Примерное место. В 10 метрах от нашей текущей позиции. О, и кто сегодня пожаловал? Демоны, ангелы, падшие, кто-нибудь другой. Выбравшись на улицу, вскинул бровь, с интересом смотря на туман, возникший буквально из ниоткуда и окутавший небольшое пространство. Спустя мгновение, сквозь него начали проглядываться два силуэта, а еще через секунду, смог полностью разглядеть незваных гостей. Уровень сил, А+ и СС. Добрый день. На английском вежливо поздоровался со мной молодой парень в очках и с темными взъерошенными волосами. Сразу скажу, мы пришли просто поговорить. С щелчком закрыл портсигар, убирая во внутренний карман пальто, и перевел взгляд на спутницу брюнета, поскольку именно она являлась сильнейшей в их дуэте. Я думала, он будет симпатичнее. Недовольно дернула кошачьими ушами невысокая брюнетка с непомерно огромным бюстом, почти не скрытым из-за глубокого выреза кимоно. О, у нее еще и два хвоста. Хотя, так, парнишка использует язык туманных островов, сия особа, японский. Неужели не могли заранее к консенсусу прийти? Дамочка, поводя носом, принюхалась, а затем расплылась в довольной улыбке. Аромат у него подходящий, комплимент оставлял желать лучшего, но допустим. Ее партнер прокашлялся и прошипел сквозь зубы на японском. «Курака, прошу тебя, не встревай», после чего, нацепив на лицо вежливую улыбку, отвесил поклон, продолжая на английском. «Позвольте еще раз вас поприветствовать. Я, Георг, заместитель главы Союза Героев, а это, Курака, моя подчиненная. Ага, подчиненная, способная тебя плевком снести. Верю, прям верю. К слову, мне кажется, или ее сигнатура энергии немного знакома. Похоже, обладает каникой из свиты Гримари. С вероятностью в 97% они являются близкими кровными родственниками. Мило. Только не помню, чтобы у мелкой кудери были старшие сестры. Или это ее мать, убедившись, что я продолжаю стоять на месте, не предпринимая никаких действий, парень незаметно выдохнул. Мы прибыли, чтобы сделать вам необычное предложение. Он чуть нервно поправил капюшон длинного плаща, зачем-то накинутого поверх школьной формы. «Скажите, вы готовы нас выслушать, многоуважаемый лорд Хаоса?» Моргнул, осмыслил услышанное прозвище. «Серва, мне же послышалось». Вместо ответа мой друг громогласно заржал, подтверждая, что «нет, мне не послышалось». Георг переступил с ноги на ногу, терпеливо ожидая ответа от лорда Хаоса. По крайней мере, именно такое имя ему дали в подполье сверхъестественного мира. Парень изначально не горел желанием брать на себя роль посредника в переговорах, пускай, кроме него и не было достойных кандидатов. Не Геракла или Жанну же посылать, их навыки коммуникации определенно оставляли желать лучшего. Однако, под давлением лидера Союза и получив хорошего телохранителя в лице Кураки, способный дать отпор высшему демону, маг все-таки согласился. «Союз героев», без особого интереса в голосе проронил лорд, не слышал. И, да. Светловолосый маг целенаправленно посмотрел прямо на Георга. В его темных безэмоциональных глазах нельзя было ничего прочитать, но парень почувствовал, как по спине стекает холодный пот. «Меня зовут Соломон», от его тона даже Курака передернулась, невольно прижав кошачьи уши к голове и стирая легкомысленную улыбку с лица. «Понятно», — сглотнул волшебник, всеми возможными способами отгоняя ассоциации, возникшие в голове от услышанного имени. «Приношу глубочайшие извинения. Мы использовали ту информацию, которая получена из рук демонов. Он решил сразу перевести все стрелки, не рискуя подставляться под удар. Лишняя перестраховка не повредит. «Демоны, значит?» — усмехнулся мужчина, приподнимая уголки губ и тем самым растягивая шрам около рта. «Я даже догадываюсь, кто именно решил меня так назвать». Небольшая пауза. «Так и будем здесь стоять?» — он наклонил голову, продолжая изучать взглядом Георга. «То есть вы согласны на разговор?» — на автомате уточнил парень и почти сразу пожалел о своей фразе, так как на уровне инстинктов ощутил, что вокруг его шеи условно обхватили невидимой плетью. «Если бы я был против, то вы бы не смогли и слова произнести», — в голосе Ло Соломона не было угрозы, лишь сухая констатация факта, и от этого становилось еще страшнее. «Уверенности вам не занимать», — вступила в разговор Курока, выступая вперед и прикрывая своей грудью спутника. Тот послал ей благодарный взгляд, ощутив, как с горла исчезла леденящая хватка. Из халупы, спрятанной на небольшой опушке средь леса, раздался тихий стон. Дело не в уверенности, мужчина не звучал раздраженно, лишь самую малость устала. «В любом случае, очередная пауза. Буду ждать вас в кафе», и молча исчез, не дожидаясь ответа, оставив Георга с распахнутым ртом. Придя в себя, он посмотрел на спутницу. «Курока, ты ведь сможешь его отследить?» Никомата горделиво фыркнула. «Без проблем», и куда тише пробубнила под нос. «Еще бы не отследить, он мне буквально в нос пихнул свой след». Волшебник помассировал брови и, вздохнув, взял девушку за плечо. «Тогда давай координаты». Одновременно с его словами вокруг них возник туман, скрывший из виду окружающий мир. Следуя указаниям девушки, парень открыл проход к «здесь», с легкими нотками недоверия протянул волшебник, стоя в переулке перед небольшим двухэтажным зданием, на вывеске которого по-русски было написано «Аврора». «Вон он», — качнула головой Курока. Соломон спокойно сидел за одним из столиков на улице, уже о чем-то говоря с улыбчивой официанткой. Видимо, получив заказ, работница трусцой направилась на кухню. Сам светловолосый маг, откинувшись на спинку пластмассового стула, повернул голову, смотря прямо на пару героев. «Пошли», — не то спросил, не то попросил Георг, первым двигаясь в сторону мужчины. Курока, все еще пытаясь избавиться от терпкого аромата магии Соломона, вызывавшего зуд чуть ниже живота, последовала за ним. «Хватит ржать, я тебе говорю, лорд хаоса, Соломон, носитель, вы бесподобны, отстань, противный, у тебя были предложения получше, и Эзекииль, Каин, Рагнар, Серва, поверь, твой вкус также оставляет желать лучшего, господин Соломон, ну, наконец-то они решились подойти, сначала там мялись, не решаясь перейти к сути, теперь тут зачем-то зависли, боясь, кому разговор нужен, мне или им», подняв взгляд, кивком намекнул Георгу и Куроке занять место напротив. Дождавшись, пока они сядут, подпер голову рукой. «Слушаю, о чем вы хотели поговорить?» «Спасибо, что личина позволяла мне избегать необходимости контролировать свою мимику, иначе бы давно рассмеялся. Все-таки забавно изображать из себя этакого пафосного и мрачного мистера». Тут парень немного неуверенно сложил руки на столе, в то время, как его спутница расселась куда с большим комфортом, закинув ногу на ногу. «Спасибо, что догадались на себя простейшие иллюзии накинуть. Один, в школьной японской форме, поверх которой накинут плащ, вторая, в традиционном кимоно еще и с кошачьими ушами. Привлечет ли такое ненужное внимание в центре небольшого российского городка? Бесспорно. А где еще?» Усмехнулся, благодарно кивая официантке, поставившей передо мной огромную тарелку с окрошкой на квасе и рядом, блюдечко с бородинским хлебом. «Вполне неплохое место». Курока подозрительно посмотрела на мой обед и перевела взгляд на Георга. Волшебник смущенно откашлялся в кулак, не став акцентировать внимание на моем поведении. Съев первую ложку, отломил кусок хлеба и закинул его в рот, попутно создавая вокруг нас барьер, искажающий звуки. Никомата забавно нахмурилась, оглядываясь по сторонам, изучая использованное заклинание. «КХМ, в таком случае, господин Соломон, позвольте мне коротко объяснить, что именно мы хотим вам предложить», — начал Георг, на что я с трудом сдержал вздох. «Если у него вступления такие короткие, боюсь представить, что будет дальше. Как я уже сказал ранее, мы представляем союз героев, сообщество, направленное на защиту человечества от мистической угрозы». Волшебник пожевал нижнюю губу и хмыкнул. «По крайней мере, так мы себя пытаемся позиционировать. Ну, вы же понимаете». Нет, вообще ничего не понимаю и в первый раз слышу о каких-то героях с их мутной организацией. Предположим, я не отвлекался от процесса еды, специально делая вид, будто не особо озабочен происходящим разговором. Соблюдаю марку, так сказать. Причем тут я? Георг выпрямился. Господин Соломон, скажу прямо, господи, зачем я выбрал это имя? Мы хотим предложить вам сделку. Он отдаст нам свой механизм, такой потенциал и количество энергии пропадает. Ты бы еще предложил из куроки батарейку сделать. Носитель, мне нравится ход ваших мыслей. Маньяк, мы даем вам доступ к информации о сильных священных механизмах, собранной нашей организацией. В этой сфере нам нет равных, поверьте, хоть он и избегал конкретики, но в его словах чувствовалась уверенность. С вашей же стороны потребуется боевая мощь. Заметив мою вопросительно вздернутую бровь, Георг поспешил добавить, конечно же, в исключительных случаях. Союз прекрасно понимает, что господин Соломон – крайне занятый человек, и никто не будет дергать вас по пустякам, парень расслабил ворот рубашки. Тем не менее, мы надеемся на сотрудничество, ожидаемо. Честно говоря, я ожидал, что с подобным предложением ко мне обратятся другие фракции. Специально ведь фанил, буквально крича о том, подойдите и поговорите. Мне все-таки интересно, что творится в мире. Вы же не собираетесь им доверять? Нет, конечно, совсем за дурака меня не держи. Как бы то ни было, они смогли меня выследить. Правильно, обнаружили владельца бесхозного священного механизма, оставили его под контролем и, стоило мне его присвоить, появились с выгодной сделкой. Соответственно, какие-то навыки по обнаружению батареек у Союза имеются. Если это артефакт или чья-то способность, было бы неплохо это ассимилировать в будущем. Согласен, однако, фраза про боевую мощь меня откровенно напрягает. Интересное предложение, доев блюдо, отставил тарелку в сторону. Вы так уверены, что я один? Соломон всегда был один, неожиданно включилась в диалог Курака, смотря на меня странным взглядом. В ее покошачьи вытянутых зрачках виднелся голод. Предложить ей окрошку на кефире, что ли? Забавно, приподнял уголки губ, подаваясь вперед и немного нагнетая окружающий магический фон, из-за чего Никомата принялась хватать ртом воздух. Однако стоп, ей нравится, вон, Георг побледнел и явно готовится валить. Тогда скажите мне другое. Улыбка сменилась на оскал. Что мне мешает прямо сейчас схватить вас, извлечь, например, волшебник, столкнувшись со мной взглядом, застыл, словно карлик перед удавом, твой механизм, а затем, поглотить все, что есть у Союза. Ничего, честно отозвалась Курака, но вы ведь этого не сделали, потому что я не знал о вашем существовании, зато теперь знаем и всегда сможем найти, серва. Что? Мысленно вздохнул, смирившись с неизбежным. Хороший ответ, убрал давление, позволив Георгу спокойно дышать и щелкнул пальцами, подзывая официантку. Девушка быстро подбежала и, сложив пустые тарелки на поднос, без вопросов забрала очередную крупную купюру. Напоследок одарив меня белозубой улыбкой, работница с намеком подмигнула и скрылась в кафе. «Серва, создай кольцо с заклинанием одноразовой связи. Без проблем. Я подумаю над вашим предложением. А вы подумайте над тем, как меня еще сильнее заинтересовать». Без предупреждения подкинул кольцо в воздух, отправляя его к Ураке. Девушка поймала его и уставилась на артефакт заинтересованным взглядом. «Свяжитесь со мной», отсалютовав, использовал стелс и телепортировался. За мгновение до исчезновения из кафе заметил, что Курака лизнула кольцо. «Серва, это не я, серва». Глава 41. «Не понимаю, почему все вокруг так зациклены на отношениях». Недовольно пробурчала Самы, удобно улегшись на колени Аси, пока та, мягко улыбаясь, расчесывала ей волосы. «В этом есть что-то плохое», уточнил, наблюдая за напряженным выражением лица Ирины, сидящей напротив и вперевшей взгляд на шахматную доску. «Мы, люди, существа социальные. Для нас взаимодействие с себе подобными жизненно необходимо. Братик, сестра хмуро на меня покосилась. Ты ведь понимаешь, про какие именно отношения я говорю?» Учитывая возможность трактовки поставленного вопроса, я решил обратиться к наиболее нейтральному варианту, который позволяет избежать возникновения проблем при дальнейшем обсуждении поднятой тематики, не задумываясь, выдал на одном дыхании. Зиновия, с ногами забравшись в кресло, громко фыркнула, не отвлекаясь от процесса убийства монстров в мобильной игре. «Хёда, бросай все и уходи к нам», Кварта высунула кончик языка и запрокинула руки вверх, вздымая телефон в воздух, словно ей это как-то способно помочь. Уверена, все родители будут в очередь выстраиваться, чтобы детей на твои проповеди отправить. Усмехнулся, подпирая голову рукой. Так понимаю, речь идет не про мой развитый интеллект, за кого меня принимаешь. Все так же поглощенная игровым процессом, хохотнула синеволосая мечница. Конечно, чтобы ребятня вырубилась от одного лишь звука твоего голоса. В создании душной и унылой атмосферы ты самый настоящий мастер. Театрально приложил свободную руку к груди. Ох, эти слова оставили глубокую рану в моем сердце, а твое мнение о моих способностях, неизгладимое впечатление в сознании, благодаря чему теперь я навеки потеряю возможность спокойного сна и буду изнывать от осознавания мрачных перспектив грядущего бытия. В очередном взрыве смеха со стороны Зиновия остался почти незамеченным горький стон Ирины, беспомощно опустившей голову на стол. «Сдаюсь, слишком сложно», — помахала ладонью блондинка, продолжая лежать лицом вниз. «Садист проклятый, знаешь ведь, что я ненавижу шахматы». Поднявшись на ноги, подошел к подруге и ободряюще похлопал ее по плечу. «Поверь, я тоже не фанат. Тогда зачем меня мучаешь?» Все-таки подняла взгляд Шида. Ее губы были поджаты, а в глазах читалась толика обиды. «Потому что только через невзгоды и препятствия мы способны оценить всю прелесть жизни», ответила вместо меня Арджента, нежно пропуская серебряные локоны сами меж своих пальцев. «Хёда», Зиновия оторвалась от экрана и мрачно на меня зыркнула. «Шутки шутками, но, если Ася начнет разговаривать, как ты, то советую искать политического убежища в другой стране. Боюсь, я не скрывал откровенного сарказма в голосе». «Ладно», — прокашлялся, — «кто-нибудь перекусить хочет, мороженое», — без сомнений выкрикнула мелкая, видимо, решив благоразумно не развивать тему, поднятую раньше. «Наверное, после того, как все уйдут, стоит поговорить с ней, вдруг что-то серьезное». «Мне тоже, если можно», — немного робко высказалась Асия, смущенно улыбнувшись. «Тогда и мне», — присоединилась Ирина. Я взглянул на Кварту, та вздохнула. «Что?» — она вскинула бровь. «Не хочу выделяться из коллектива». «Понятно», — почесал щеку, прикидывая, хватит ли того, что есть в морозилке, на всю эту гоп-компанию. Вывод оказался неутешительным. «Придется идти в магазин. Конечно, можно сделать все при помощи магии, но не хочу». Словно прочитав мои мысли, Шида хитро улыбнулась. «И лимонада прихвати, раз за покупками собрался», — смерил ее тяжелым взглядом, на что девушка состроила невинное выражение лица и сложила руки перед собой в молитвенном жесте. «Пожалуйста», — еще и ресницами захлопала для полноты картины, провел ладонью по лицу. «Саме, ты за главную, Асия, заместитель, а вы, двое, даже не смотрите в мою сторону, вам доверия нет». И, делая вид, что не заметил, как Зиновия из-под тишка показала мне средний палец, еще служительницей церкви себя считает, по-быстрому обулся и вышел из дома, ровно под лучи палящего летнего солнца. Прикинув расстояние до ближайшего супермаркета, повел плечами из стороны в сторону. «Наверное, небольшая прогулка на своих двоих мне не повредит. Носитель, они в очередной раз пытаются взломать защиту кольца». Зайдя в магазин, по привычке приветливо улыбнулся, кивком здороваясь со знакомой кассиршей. И, какая это уже попытка по счету, 10-я, 12-я, если быть точнее. Только сейчас они решили прибегнуть к максимально варварскому методу. «Удиви, какой-то не слишком умный человек попытался сломать кольцо ударом молота», — замерев у полок, невольно фыркнул. «Настолько удивительно, до чего людей способно довести бессилие. Одного не понимаю, зачем господа герои прикладывают такое количество усилий ради обычного артефакта связи. В любом случае, что случилось с тем несдержанным человеком? Я специально убрал опасные для жизни конструкты, поэтому он отделался лишь переломом конечностей, нескольких ребер и сильным сотрясением мозга. Мозг-то каким образом? Судя по сканеру, встроенному в кольцо, его впечатало в стену ударной волной, из-за чего произошло обрушение потолка и на голову указанного индивидуума упал кусок бетонной плиты. Представил описанное в голове и с трудом удержался от того, чтобы совершенно не по-джентльменски хрюкнуть. Хорошо, союз искренне продолжает меня удивлять. Мало того, что притащили незнакомый артефакт в сердце своей базы, не удосужившись изначально проверить наличие на нем следящих заклинаний, укрытие в преисподней. Интересный подход, так в довесок вместо того, чтобы кинуть его подальше до возникновения необходимости, решили взломать защиту, поставленную серво. Никакого уважения к чужому магическому искусству, минус баллов в карму. Может быть, тонко намекнуть им, что лучше прекратить заниматься ерундой. Остановившись перед секцией с газированными напитками, задумчиво помассировал подбородок. Как думаешь, серво, стоит разок перед ними появиться в момент собрания и погрозить пальчиком? Я уже подготовил координаты для блинка. Жду вашей команды. Однако, если вам действительно интересно, не думаю, что это будет хорошей идеей. Тем более, во мне еще теплится надежда, что они покажут новый способ обхода чужой защиты. В таком случае, продолжаем занимать выжидательную позицию. К слову, я, честно говоря, еще за сотню метров ощутил в магазине знакомое присутствие, однако до последнего не верил, что встречусь с ней. Закинув пару бутылок лимонада в корзину, обогнул стеллажи, сталкиваясь нос к носу с председателем студсовета. Иссей спокойно поприветствовала меня Ситри, даже не пытаясь изобразить удивление. Уверен, мое прибытие она также ощутила заранее. Сона отозвался со схожими нейтральными интонациями в голосе. Какими судьбами? Скосил взгляд на ее покупки. Ничего необычного, овощи, пара кусков свежемороженого мяса и бутылка соевого соуса. Странный вопрос, учитывая, где мы находимся, закатила глаза девушка. Будь это любой другой человек, согласен. Но встретить тебя здесь, я не стал договаривать, вместо этого насмешливо хмыкнув, тем самым обозначив все свое отношение к сложившейся ситуации. Сестра владыки ада, в будущем весьма могущественный демон. Прочие милейшие титулы прилагаются и в перечислении не нуждаются. Устроила шоппинг в обычном продуктовом, это подобно виду того, как миллиардер покупает шаверму в привокзальном ларьке. Вполне реально, но в то же время вызывает определенные вопросы крайне противоречивого характера. Знаешь, Иссей, излишне напористо взглянула на меня Сона, будь это любой другой человек, то, я наклонил голову, приподнимая уголки губ, делая вид, что не заметил повторения собственной фразы. Ситри было открыла рот, однако, с несколько секунд постояв с задранной головой, в попытке победить в битве взглядов, тяжело вздохнула. «Ничего», — тихо буркнула председатель и нехотя добавила. «Это было желание Риас. Я проспорила». «Подожди», — подхватил корзинку из ее рук, отчего девушка впала в легкий ступор. «Хочешь сказать, что Гримари велела тебе купить что-то в обычном продуктовом?» Отвернувшись, тем самым избегая моего пристального взгляда, Сона немного поерзала и вновь, через силу, отозвалась. «И приготовить ужин?» Она украдкой взглянула на выражение моего лица и тут же, едва заметно покраснев, воскликнула. «Здесь ничего смешного, Хёда». Ее неприкрытое возмущение, тесно переплетенное со смущением, лишь добавили масла в огонь, из-за чего я неприкрыто рассмеялся, прикрывая лицо ладонью. «Хёда», раздраженно стукнула меня по плечу младшая сестра Левиафан. «Прекрати вести себя, как ребенок, и, вообще, верни корзину». Отдышавшись, шумно выдохнул, вытирая уголки глаз пальцем. «Прости», прокашлялся. «Ты с покупками закончила, «Да», слегка озадаченно ответила Сона. «В таком случае, в качестве извинений, позволь помочь тебе донести продукты». Заодно, по-понебратски положив ей руку на плечо, наклонился и прошептал. «Рассказывай, что за блюдо ты решила приготовить с такими ингредиентами?» «Зачем?» Девушка не спешила отстраняться, вместо этого с подозрением на меня покосившись. «Есть у меня такое ощущение», — вновь оценил содержимое ее корзины, «что тебе потребуется помощь профессионала. И с каких пор ты стал шеф-поваром?» Закатила глаза Ситри. «Дай подумать», — помассировал подбородок. «Точно», — вскинул указательный палец вверх и ехидно осклабился. «Начиная с текущего момента, встретившись со мной взглядом, демоница ненадолго задумалась и, покачав головой, прекратила незаметные попытки освободить продуктовую корзинку из моих рук. «Ты невозможен, Хёда, помни об этом», — цокнул языком. «Благодаря вам, никогда не забуду, Ситри-сан. Из-за неожиданной встречи в супермаркете мне пришлось немного задержаться, так что по возвращении домой меня встретили откровенно голодными взглядами. Я уже думала, что тебя похитили по дороге», — забрала свою порцию Зиновия. «Не слышу в твоем голосе волнения», — несмотря в ее сторону, протянул самое ее любимое фисташковое мороженое в рожке. «Поверь, и так пришлось приложить немалые усилия, чтобы скрыть разочарование», — фыркнула Кварта, уклоняясь от подзатыльника, который попыталась отвесить Ирина. «Лучше бы поблагодарила его», а не зубоскалила, отчитала подругу Шидаи, сев рядом со мной, с удовольствием отпила прохладный лимонад. «Кстати, Иссей, я тебе не говорила, что мы завтра вечером уезжаем на неделю?» «Нет», — отрицательно качнул головой, искоса наблюдая за тем, как Ася заботливо пальцем стирает с уголка губ моей младшей сестры каплю мороженого. «Носитель, мне кажется, вам пора начинать бить тревогу. Серва, ты видишь в этом что-то предосудительное?» «Да, в таком случае, закрой глаза», — теперь сказала, беззаботно улыбнулась светловолосая мечница. «Поэтому не ищи никого в церкви, мы ее закроем на это время», — огорченно покачал головой. «Бедные прихожане, о них совсем не думайте, очень смешно». «Хёда», Зиновия брутально отгрызла кусок фруктового льда. «Как будто ты не знаешь, насколько много у нас обычно посетителей. Чтобы поддерживать веру в господа, не нужно сидеть в четырех стенах храма. Достаточно просто верить», — буднично протянула Асия, незаметно отдавая свою порцию самы. «И молиться», — незамедлительно добавила Ирина, на что Кварта абсолютно нетактично закатила глаза. «Порой, меня действительно одолевают сомнения насчет отношения синевласой мечницы к догматам исповедуемой религии. Больше забавляет то, что Ситри передала вам точно такую же информацию. Тебя это удивляет?»